что я сама виновата в ее смерти. Я стремилась тогда уехать обратно в Москву к своему мужу. Когда мой сын уже был устроен в комнате, и Марина Ивановна сняла комнатку в каком-то мрачном, покосившемся домишке в 5 минутах ходьбы от нас, я решила уехать. Я уговаривала ее подождать, потерпеть. Мы вернемся вместе с мужем. Мы поможем ей пережить эту тяжелую зиму. Но она не верила, не хотела ждать и не хотела жить. Нельзя было бросать человека в таком состоянии. Взять ее в Москву я не могла. Ей казалось чудовищным ехать туда под бомбы. Надо было мне остаться и поддержать ее душевно. Но мне в это время казалось, что Асеев сумеет это сделать. Она вместе со мной поехала в Чистополь, видела там Асеева и других писателей, решила переехать туда и работать в столовой Литфонда. Она вернулась такая окрыленная, обнадеженная, что мне и в голову не пришло, что через несколько дней после этого она придет снова в такое глухое отчаяние, из которого уже нет выхода. В начале сентября я получила в Москве открытку от Саконской, детской писательницы, с известием о смерти Марины Ивановны. Это поразило меня как страшный удар. Я долго не могла опомниться. Первая мысль была, что виной этому какая-нибудь решительная ссора с Муром, его отказ ехать в Чистополь или что-нибудь в этом роде. Впоследствии я узнала, что Мур в ту ночь пришел ночевать к моему Диме. «Марина Ивановна правильно сделала», — сказал он о смерти матери. Эти слова поразили даже Димку, сочувствовавшего всяким дерзостям. За ночлег он оставил Диме блузку, спортивную кофточку и беретик Марины Ивановны, в котором она ехала. Эти вещи у меня до сих пор. Простите, Ариадна Сергеевна, за мое длинное и бессвязное письмо. Желаю вам от души найти могилу мамы. Поклонитесь ей от меня и попросите у нее прощения за то легкомыслие, которое проявили тогда мы все, окружавшие ее люди. Поверьте, что до сих пор мы больно и горько об этом жалеем. Если захотите черкнуть мне, буду рада. Москва, 2-я Мещанская, 24, квартира 7. Татьяна Сергеевна Сикорская. 18 августа была Елабуга, маленький пыльный городишко. Когда плывешь по Каме из Казани, его даже не заметишь за горой. А поднимешься по булыжной мостовой от пристани в гору, и он как на ладони, видный со всеми своими заколоченными, пустыми церквами, пожарной каланчой, центральной улицей, с двухэтажными добротными домами, в которых жили когда-то богатеи мукомолы. Елабуга торговала мукой. А теперь в этих купецких домах разместились горком, горсовет, горсуд, горторг, гортранс, горзакс и всякие прочие гор. А за единственной этой городской улицей шли улочки, обычные деревенские улочки, заросшие травой, с пыльной проезжей дорогой посредине, с бревенчатыми избами, огородами, палисадниками. Куры копошатся в пыли, козы бродят, гуси щиплют прохожих за ноги. Унылое захолустье, даже в августовской зелени, в августовских астрах. У Мура записано в дневнике: 18-го приплыли в Елабугу. Всех поселили в библиотеке техникума. Елабуга, видно, произвела на Марину Ивановну тягостное впечатление, ибо Мур отмечает в своих записях, что некто Струцовская, работник Литфонда, с которой они вместе плыли, всячески старается успокоить ее и настраивает на Чистополь. А за 19-е у Мура в дневнике запись, что вчера, то есть 18-го.